Первая попытка на пути к вершинам славы кончилась для Маши тяжелым переутомлением и долгой болезнью. Из балетной школы пришлось уйти. Вроде бы все было против. Неуклюжая Епиходов, дразнили ее в образцовой школе, и здоровье никуда не годится. Но девочка выросла, похорошела, появился стать и прекрасная пластика и сила. 14 лет упорная Маруся поступила на вечернее отделение ЦТТИСа, Центрального техникума театрального искусства имени Луначарского. Буквально очаровала секретаря дирекции вдову Вахтангова Надежду Михайловну, проникла в дом режиссера, познакомилась с его учениками, с ней занимался актерским мастерством сам Борис Щукин. На последнем курсе Маруся устроилась в танцевальную труппу театра оперетты. Играла крохотные комические роли, зато с прославленными Ероном и Хенкиным. Это была не только комическая школа, но и верный кусок хлеба. Семья жила голодно. С закадычным другом Ростиславом Плятом Маруся отваживалась даже выкручивать лампочки в коридорах техникума и продавать их на рынке по дешевке, чтобы купить себе пирожки. Весной 1927 года Маруся Миронова закончила ЦТТИС. Остроумная девица выбирала свой будущий театр вместе с Борисом Щукиным, как Агафьей Тихоновна жениха. Положила бумажки с названиями в шляпу, вытянул, конечно же, театр Вахтангова. Щукин заставил перетягивать жениха, осадил. Играть там не дадут, а играть надо много. Вторым Маша вытянула МХАТ-2 и пошла наниматься на работу. Режиссер Борис Сушкевич, прослушав юную артистку, спросил: «Девочка, а сколько вам лет?» Этого вопроса я больше всего и опасалась, так как лет мне еще было 16, а выглядел я и в офис на 14, принимали же с 18. Я хотела соврать, прибавить год-другой, но у него были такие доброжелательные глаза, что я сказала правду. Со скрипом, под давлением влиятельных знакомых, Машу взяли во вспомогательный состав. Для маленькой Мироновой нашлось только одно амплуа — травести. Она сыграла роль противной пиглицы Фанни, дочки плантатора в спектакле «Хижина дяди Тома», и имела такой успех, что сам Немирович Данченко после премьеры подал ей в актерской гардеробной пальтишко. Маруся никак не могла повернуться к нему спиной. Это же бог МХАТа! И надела пальто задом вперед. Авансы были даны. Миронову ждала большая сцена, и стала бы она со временем драматической актрисой. Да вот не судьба. Возможно, Михаил Чехов, создавший эту уникальную труппу, обратил бы внимание на юное дарование, но Чехов уехал в Америку. Отношения с хозяйкой театра Серафимой Бирман не заладились. Серафима Германовна почему-то решила, что я крашу щеки, и потому румяные, как попугай. А применение косметики в театре категорически запрещалось. Однажды в буфете, послюнявив носовой платок, она провела им по моей щеке, но так как румянец у меня был от молодости и здоровья, я вскочил и, не помня себя от возмущения, крикнул: «Вы что, с ума сошли?» Она же, посмотрев на чистый платок, отошла, не проронив ни слова. Но отношения испортились навсегда. Темперамент юной актрисы раздражал актрису зрелую. Атмосфера в театре царила строгая, даже аскетичная, а Миронова хотела большей самостоятельности. Однажды в гостях я познакомилась с балериной кардебалета Большого театра, которую звали Каппа. Миловидная, подвижная, даже чуть развязная, она обращала на себя внимание не только манерой поведения и сверхмодными туалетами, но и тем, что непрерывно говорила по телефону. По привычке я сразу же уловила ее шепелявость. Огромный успех Каппы открыл актрисе дорогу на лучшие киноконцертные площадки Москвы. После Каппы появились другие болтливые гражданки, и все они галдели в телефоны, бестолково, очень весело, одна смешнее другой. Вскоре номер назывался так: Мария Миронова. Подслушанный телефонный разговор. Следующей героиней Мироновой стала безумная поклонница Козловского Киса. В те годы тенорами увлекались до сумасшествия. Толпами осаждали подъезды театров и домов, чем чрезвычайно докучали артистам. Маруся загорелась идеей спародировать восторженных дамочек. Чего только стоила сцена, в которой героиня съедала комок снега из-под ноги козла. Мироновский искрометный талант оценили в московском мюзик-холле и предложили ей главную роль. Платили здесь в 5 раз больше, чем во вспомогательной труппе МХАТа-2, и это было счастье. Семью уплотнили, оставив одну комнату в прежнем доме. Жили бедно, но весело. В мюзик-холле собралась веселая компания. Сергей Мартинсон, Борис Тенин, Владимир Лепко, режиссеры Николай Акимов, Николай Горчаков, Федор Каверин. У бойкой дебютантки появился покровитель Леонид Осипович Утесов. Девочка была чуть старше его дочки Эдит. Он увлекся молоденькой актрисой, да так всерьез, что его жена Елена Осиповна вмешалась. Нежность к Марусе Утесов сохранил до конца своих дней, дружил с долей шутливой ревности с Минакером и поотечески любил Андрюшу. В 1932 году Маруся вышла замуж за известного оператора-документалиста Михаила Яковлевича Слуцкого. Через 3 года началась череда несчастья и бед. Арестовали отца, он вернулся в 1937-м, сломанный и ослепший. Владимир Николаевич и Елизавета Ивановна умирали в одной больнице. Мария Миронова похоронила родителей, целый год болела, забросила сцену. В том же 1937-м закрыли московский мюзик-холл. Последней каплей стал тот же злополучный сюжет о Дон Жуане, что и в северной столице. Актриса попробовала сниматься, но кинокарьера ее не увлекла, как и недолгая работа на драматической сцене. В 1939 году Виктор Типот пригласил Марию Владимировну во вновь созданный Московский театр эстрады и миниатюр. Там она встретила Минакера. Не знаю, почему ему показалось, что я поздоровалась с ним снисходительно. Никакой снисходительности у меня и в помине не было, и быть не могло. Тем более, что я сама поздравляла его с успехом, а вот сам Минакер, так круто изменивший мою жизнь, действительно оказался для меня сюрпризом. Это было опасное знакомство. Миронова и Минакер — люди семейные, у Алика сын в Ленинграде. Друзья, доброжелатели, общие, ничего не утаишь. Мы с Машей Мироновой провели много счастливых часов. Наши беседы чаще всего происходили под сценой театра «Аквариум» или в закулисных закоулках. Мы прятали свою увлеченность, свое волнение от посторонних глаз.